А сама меня завлекла? Нет. И соглашалась выйти за меня? И все это время ты прекрасно знала, что мне осталось... Да нет же, нет! Уж теперь вовсе не так. Сначала да. Вот ты приехал, что тут поделаешь? И я хотела, чтобы напоследок и мне тоже было хорошо. А потом я в тебя влюбилась. И мне теперь, правда, так жалко тебя, что тебе... что тебя придется усыпить. Хотя пусть лучше усыпят, чем ты тут будешь целоваться с другой. Ах, лучше, да? Уж, конечно, лучше. И еще мне говорили, что девушке гораздо интереснее с мужчиной, за которого она знает, что не выйдет. Ой, ну зачем, зачем я тебе сказала? Я теперь, наверное, все тебе испортила. А ведь мы так радовались, покуда ты не знал. Вот я так и думала, что будет грустно. Ах, ты так и думала. Нет уж, хватит с меня. Раз в тебе нет ни чести, ни достоинства, раз ты могла крутить роман почти с мертвецом, так и знать, я тебя больше не хочу. Ты не мертвец! Ты никакой не мертвец! Не смей говорить, что я целовала с мертвецом! Да я не так сказал! Нет, ты так сказал! Ты сказал, что я целовала мертвеца! Да не говорил я этого! Кто целовал мертвеца? Нет, никто. Никто. Мы просто шутили. А почему вы тут болтаетесь вдвоем? Кисмина, тебе сейчас надо... надо читать или играть в гольф с сестрой. Иди читать. Иди играть в гольф. Чтобы я тебя здесь больше не видел. Хорошо, папа. Ну что? Ну что? Вот ты все испортил. Теперь нам нельзя больше видеться. Он не позволит. Знал бы он, что мы влюблены. Он бы тебя отравил. А мы и не влюблены. Хватит. Как? Это он может успокоиться. И не думай, пожалуйста, что... я собираюсь здесь оставаться. Через 6 часов я буду за горами, зубами прогрызусь и поеду к себе на восток. И я с тобой. А ты с ума сошла? Конечно, конечно, я с тобой. Ни за что на свете, ты... Ну ладно, подожди, тогда сейчас мы догоним папу и все с ним обсудим. Ну хорошо, милая, хорошо, бежим вместе. Далеко за полночь я вдруг дернулся во сне и сел на постели, вглядываясь в дремотные завесы, облекавшие комнату. Из черно-синего квадрата открытого окна донесся какой-то слабый дальний звук, который растворился в ветре, не коснувшись сознания, затянутого тревожными снами. Я чувствовал, что что-то случилось. Воздух протрепетал, это лифт в коридоре взмыл наверх и через минуту спустился. Наверное, Перси спешил на подмогу отцу, и теперь самое время найти Кисмину. Я бросился по длинному пролету и свернул в коридор, усланный соболями и ведущий к покоям Кисмины. Кисмина? А, это ты? Ты услышал? Аэропланы. Боже, бомба попала в негритянское жилище. Рабов там на 50 тысяч долларов. Американцы вообще такие! Никакого уважения к собственности! Да бросьте, Кисмина, бежим! Ты хоть понимаешь, что если попадешься авиатором, тебе конец! Подожди! Надо разбудить Жасмину! Мы будем нищие, правда? Как в книжках! Я буду сирота и совсем свободна! Ни гроша и полная свобода! Ой. Нет уж, либо не гроша, либо полная свобода. Это дело проверенное. По мне так лучше полная свобода. И ты, на всякий случай, сыпь-ка в карманы свои камни. А, какие под рукой? Хорошо. Через 10 минут обе девушки со мной спустились к главному входу. Последний раз мы прошли по роскошным залам, задержались на террасе и поглядели на охваченный пламенем дом. Кисмина знала один лесистый выступ, где можно укрыться, и откуда все будет видно, а когда понадобится, можно уйти по тайной тропой, выбитой в скалистом ущелье. Луна почти зашла, но видно было, как крылатые чудища кругами носятся все ниже над землей. Время близилось к 5, когда я заслышал шаги по тропке. Я подобрался к высокому валуну и осторожно выглянул из-за него.